Сик Тассилькраут уже с порога говорит: «Яков Ефимович, вы же умный человек!» «По-моему, — отвечает папа, — вы, Семен Захарович, тоже умный человек!» «Нет, скажите, вы что-нибудь знаете?» «Откуда?» — удивляется папа. «Ну, откуда-нибудь!» «Ничего и ниоткуда!» «Но все-таки, как вы думаете?» «Как я могу думать, когда я ничего не знаю?» — удивляется папа. Директор музыкальной школы, пианист Трощинский, с головой, похожей на щетку, насаженную на человеческие плечи, врывается в папин кабинет, как буря. «Яков Ефимович!» «Василий Васильевич, голубчик, давайте сразу. Я ничего не слыхал, ничего не знаю и потому еще ничего пока не думаю». «Но все-таки вы считаете, можно надеяться на что-нибудь?» «Понятия не имею». Трощинского сменяет хирург Юнзил. «Он ничего не сделан». «Вот именно, его еще не сделали. Вроде как начали ребята вылеплять лицо и голову из снега, или, может быть, даже скульптор высек резцом эту старческую голову в глыбе камня. И все. Больше ничего не успел сделать. Так доктор Юнзил и двигается. Гора горой. Но лицо ему скульптор сделал красивое, умное». «Коханый Якубе, любимый Яков», обращается к папе доктор Юнзил. Разговор у них идет по-польски, но я понимаю этот язык хорошо. «Коханый Якубе, видишь, я к тебе пришел». «Я даже знаю, зачем вы ко мне пришли», словно подразнивает его папа. «Якубе, ты же сам понимаешь, кухарку сменяем, кучера сменяем, и то интересуемся. А что собой представляет новая кухарка или новый кучер?» «А тут ведь дело серьезное», — он понижает голос. «Новый царь, жизнь меняется. Хочется, чтобы она стала лучше. Что-то у тебя на лице я не вижу этих ожиданий, этой радости, а?» «А откуда их взять, шановный, уважаемый коллега?» — говорит папа невесело. «Есть, знаете, такая русская пословица. Яблочко от яблоньки недалеко падает». «Да, — соглашается Янзил, — яблоня в самом деле была не очень». Тут в кабинет входит новый человек, невысокого роста, с чем-то вроде абажура над глазами. «А, — радуется ему папа, — вот кто расскажет нам интересные вещи. Вы знакомы с Александром Степановичем, шановный коллега Юнзил?» Пока доктор Юнзил обменивается рукопожатием со вновь прибывшим, папа продолжает. «Александр Степанович Ветлугин – один из самых образованных людей в нашем городе. Историк». «Преподаете в гимназиях?» – спрашивает доктор Юнзил. «Нет», – очень резко отстраняет вопрос Александр Степанович. «Для преподавания в гимназиях требуется не только знания, некоторое количество их у меня есть, но и другие добродетели, каковых у меня нет». «Я знаю Александра Степановича и знаю о его бедственной жизни». Взрослые говорят, что его не взлюбило начальство за смелость и независимость суждений. Я понимаю это так, что Александр Степанович, наверное, не подлаживался к такому начальству вроде нашей колоды и не вторил ей в угоду, как синявка. «Ах, прелестно, прелестно!» И его уволили из гимназии. Он дает частные уроки, но их у него мало, да и обращаются к нему все больше малоимущие ученики. Папа и мама очень любят Александра Степановича, постоянно зовут его к нам в гости. Но он гордый человек, приходит редко, отказывается от обеда или чаю. «Благодарствую, сейчас вкусил дома». «Александр Степанович, — говорит папа, усаживая его в кресло. —